что повторяли мельчайшие изгибы пенящего рельефа. Полупрозрачная ткань блузки так и ласкалась к желанному телу. А волосы? Они летели по ветру, извиваясь медленно и широко, словно девушка плыла под водой. «Вот свистнет сейчас в какую-нибудь дверь», — подумал я, — «только ты ее и видел». И точно, будто услышав подсказку, она вдруг остановилась и толкнула стеклянную дверь, обрамленную гирляндой перемигивающихся лампочек. Швейцар в зеленой униформе с цирковыми брандербурдами на груди вежливо приподнял картуз, пропуская ее внутрь. Стеклянная грань качнулась туда-сюда и замерла, отделив меня от последней надежды в моей последней жизни. «Нет!» — мысль эта обожгла по-настоящему адским огнем. «Смерть — неприятная штука, но и тогда мне не было так больно». Вся моя застенчивость вдруг сгорела, словно политая расплавленным чугуном. Я бросился вперед, едва не разбив стеклянную дверь о швейцара, и, догнав мою девушку, выпалил. «Постойте, девушка! Подождите! Я вас хочу!» Мне не хватило дыхания. «Хотите?» — она улыбнулась, оценив начало. «Именно меня?» «Нет!» — заявил я вдруг, сам себе удивляясь. Впервые в жизни мне было легко признаться женщине в своих чувствах. «Я всех хочу! Всех вас!» И замолчал. Что должно было последовать за этим? Звонкая пощечина и провал в тартарары? Но ничего страшного не произошло. Она засмеялась. «Ты мой маленький! Идем!» Я почувствовал, как ее пальцы ложатся в мою ладонь и крепко схватил их. Она повела меня по бесшумным коридорам, выстланным ковровыми дорожками с толстенным ворсом. Мы миновали несколько комнат с изысканной резной мебелью, где за стеклами шкафов угадывались ряды книжных корешков и поблескивало серебро. В большом пустом зале с опущенными до пола люстрами мы обогнули огромный стол под белой скатертью, накрытый к роскошному пиру. Поднялись по дубовой лестнице на галерею и, наконец, остановились перед небольшой дверцей, почти сливающейся с обивкой стены.